прямо в опасную зону. Хадсон. «Это что, скелеты?» — шепчет Мэйси, и в ее шепоте звучит ужас. «Пожалуй, они не очень похожи на обыкновенные скелеты. Пожалуй, это нечто похуже. Вот только я пока никак не пойму, что». Должно быть, Грейс думает о том же, потому что ее бьет дрожь. Я обнимаю ее одной рукой и прижимаю к себе, глядя, как эти непонятные твари начинают лезть на стены. Я никогда в жизни не видел ничего подобного этим существам, с изломанными, несопряженными костями и разбитыми черепами. И если это будет зависеть от меня, никогда больше не увижу. Судя по их виду, некогда они, возможно, были людьми. Но это если не обращать внимания на то, что одни их кости торчат под странными углами, а другие просто отсутствуют. К тому же они полностью лишены разума и зациклены только на одном — штурме замка и уничтожении всех, кто встанет на их пути. Они быстро взбираются по стенам, и их кости издают звук, которого я никогда прежде не слышал. Это странный щелкающий стук, от которого по коже бегают мурашки. Что-то вроде царапания гвоздями по грифельной доске, только намного хуже. Они подбираются все ближе, и я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что предпринимают горгульи. Вряд ли Честейна устраивает, что эти твари, чем бы они ни были, массированно атакуют двор горгулей. Но тогда почему никто не отбивается от них? Да, лучники обстреливают их горящими стрелами. Но какой смысл каждый день тренироваться в схватках на мечах, если воины не пускают их в ход, чтобы защитить себя? Тем более такое чувство, что ни одна из горящих стрел не попадает в этих чертовых тварей. Почему? Это же не трудно. Их тысячи. И все они держатся рядом, поднимаясь на стену одной огромной волной. Странно. Лучники должны были попасть в какой-то скелет, хотя бы случайно. Но проходит, кажется, целая вечность, прежде чем стрела, наконец-то, попадает в цель, и одно из костяных существ испускает жуткий вопль. Этот вопль тянется так долго, что когда он стихает, я не сразу понимаю это. Но молчание длится недолго. Следующая стрела поражает еще один скелет, который издает такой же леденящий крик. За этими звуками слышится хруст костей, за которым следуют новые вопли. Это как замкнутый круг. Вопли и хруст повторяются снова и снова, и жуткие твари взбираются все выше. В воздух поднимаются все новые горгульи, и я думаю, что это уж точно решит дело. Но тут Грейс напрягается, и у нее вырывается испуганный вскрик. Я смотрю туда, куда смотрит она, и вижу, что одну из воинов-женщин, кажется, ее зовут Мойра, атакует костяная тварь. У нее сносит крышу, она истошно вопит. Но никто не спешит ей на помощь. Я хочу принять меры. Если сами горгульи не защищают своих сородичей, то за них это сделаю я. Но тут я вижу нечто такое, от чего у меня стынет кровь, и сдержанность остальных горгулей становится куда более понятной. Костяная тварь вцепилась зубами в запястье Мойры, и ее рука рассыпается на глазах. Ее плоть гниет и обращается в прах, который развеивает ветер. И чем дольше эта тварь кусает ее, тем больше плоти она теряет. Это самая жуткая и тягостная картина, которую я когда-либо видел. Здоровая, сильная горгулья, гниющая на глазах. Распадаются ее пальцы, предплечье, бицепс, плечо. Эти твари выводят понятие чудовищного на совершенно новый уровень. «Мы должны ей помочь!» — кричит Грейс, бросается к Мойре, и крик застревает у меня в горле. «Нельзя!» — хриплю я и рывком притягиваю ее к себе и подальше от этих грёбаных тварей, чем бы они ни были. «Мы должны ей помочь!» Опять вопит она, царапая меня, пытаясь вырваться из моей хватки, но я не отпускаю ее. «Мы не можем ей помочь», — шепчу я, и она смотрит на меня так, будто я трус. Это больно ранит меня, как и ее неверие в мои силы, но я все равно продолжаю крепко держать ее. «Еще не поздно», — умоляет она, и ее голос звучит пронзительно и исступленно. «Мы можем ее спасти!» «Нет, не можем». Я наклоняюсь над одной из амбразур, подтянув Грейс к себе, чтобы она смогла увидеть то, что все это время наблюдал я. «Боже!» — шепчет она. «Оно убивает ее! Оно убивает ее!» Ее слова, испуганные, горестные, наполняют собой воздух. И даже до того, как она поворачивается ко мне с поникшими плечами, лицом мокрым от слез и глазами, молящими о чуде, я знаю, о чем она хочет меня попросить. Более того, я знаю, что ей необходимо, чтобы я это сделал. Я не могу сказать ей «нет», только не сейчас, когда она охвачена мукой, паникой и отчаянием. Она моя пара, и мне надлежит заботиться о ней. А значит, когда ей что-то необходимо, я должен делать это, не дожидаясь просьб. Она смотрит мне в глаза, и я показываю ей ответ еще до того, как она успевает сформулировать вопрос. Теперь она плачет по-настоящему, и вид ее страданий мучает меня. Я начинаю поворачиваться, чтобы сделать то, что должен. Но затем она шепчет. «Прости». И это снова разбивает мне сердце. Я беру ее лицо в ладони и большими пальцами вытираю ее слезы. «Я ведь уже говорил тебе, Грейс. Никогда не извиняйся передо мной за то, что ты хочешь спасти свой народ». Она вскрикивает и мотает головой. Но это продолжается уже слишком долго. Я должен положить этому конец до того, как пострадают эти люди. До того, как пострадает моя пара. Секунду я смотрю вниз на этих уродов с их изломанными костями и безумным стремлением к уничтожению. «Чудовище», — говорю я себе. «Они чудовища, только и всего». Но даже у чудовищ есть сердца. Я знаю это лучше, чем кто-либо другой. И я закрываю глаза и вытягиваю руку. Затем открываю сознание и выпускаю свою силу на волю. Я медленно и осторожно отделяю энергию каждого из скелетов от всего остального, что здесь есть, и всех остальных. Этих скелетов тысячи, и каждый из них живет некой извращенной и бессмысленной жизнью. Когда я понимаю это как удар под дых, хотя какая-то часть меня этого ожидала. Каждый из них имеет сознание. Каждый из них имеет душу. И я проникаю в каждого из них. Я ощущаю боль от раздробленных костей, жажду крови, грызущую тоску по тому времени, когда они были живыми людьми. Это так больно. Больнее всего, что я когда-либо мог себе представить. Больнее, чем если бы меня раздирали 30 тысяч когтей. Я пытаюсь блокировать эту боль. Пытаюсь сосредоточиться только на том, что должен сделать. Но это невозможно. Их слишком много. И каждый из них желает заполучить кусочек меня. Крохотный уголок моей души, который мне уже никогда не вернуть. Но это необходимо, Грейс, ее народу. Когда я проникаю в их сознание, всех 3127 скелетов, когда я могу чувствовать их сердца и тела, их умы и души, предчувствие того, что сейчас произойдет, сокрушает меня. Но это необходимо, Грейс. И это единственное, что имеет значение. И я делаю то, что должно быть сделано. Я сжимаю руку в кулак и умираю 3127 раз.